Глава 18. Он снова на меня смотрит. Желваки так и ходят ходуном на скулах, выдавая мужчину с головой. Нервничает, злится, готов вот-вот броситься то ли на меня, то ли на Сеню, но при этом старается держать себя в руках. Кому не хочет показывать свои эмоции? Но мой недожених сам в последнее время как комок нервов, ничего не замечает, хотя сейчас хорохорится, весь цветущий. Зато я как будто чувствую кожей, каждой клеточкой. Руслана чувствую. Разорвет, даже глазом не моргнет. Почему-то это единственная фраза, которая на ум приходит. Хотя если он разорвет Сеню, я возражать не буду. Но мне кажется, будто этот убийственный взгляд относится совсем не к толстопузу. И от сознания, в какое же дерьмо я влипла, становится не просто дурно. Страшно. По-настоящему. Особенно, когда Руслан цедит сквозь зубы. «А не молода для тебя?» Пауза. И еще более зловеще добавляет, скривившись. «Сеня?» «Любви все возрасты покорны». Толстяк по-прежнему цветет, как майская роза, даже не понимая, какую яму роет. Не только себе, нам обоим. «Вот это? Жених?» — кричат глаза Руслана, а бровь иронично изгибается. «И ты в это веришь?» Я не отстаю, пытаясь взглядом хотя бы достучаться до мужчины, только кажется бесполезно. Или читать разучился, что в данном случае одно и то же. Скрипит зубами, сжимает кулаки, а пристальный взгляд по-прежнему прожигает насквозь. Но старается держаться все так же спокойно и равнодушно. И молчит, не говорит женишку, что мы знакомы. Мне становится холодно, хотя еще каких-то 5 минут назад бросало в жар. Да и дышать было нечем. А сейчас внутри все леденеет. Я так и не понимаю, что происходит. Почему Руслан так бурно реагирует на глупое заявление Арсения? Так что там с моим долгом? Мужчина переводит взгляд на моего недожениха, напоследок стреляя глазами. Разговор еще не окончен. Интересно, когда продолжать-то собирается? Не здесь же будет выяснять отношения в присутствии Арсения? Хотя глупо выяснять то, чего нет и в помине. Я просто пока не могу объяснить столь неадекватную реакцию Руслана. Как бы я хотела сейчас забраться к нему в голову и прочитать мысли, только боюсь, то, что я там найду, мне не понравится. «Русланчик, ты же понимаешь...» Вся спесь быстренько слетает с этого женишка недоделанного, стоит Руслану перевести тему на деньги. «Сеня, не нервируй меня», — обрывает, не дав толстому Борову закончить свое нытье. «Извини, Руслан Андреевич», — Арсений вытирает платком пот на лбу. «Нервы ни к черту». «Тогда лечись, а не бабки занимай». Походу, Руслан не намерен церемониться с толстопузом, чем зарабатывает лишние баллы в моем личном рейтинге. «Может, не все так плохо, как я себе надумала?» Кстати, чем-то на моего отца похож. Даже Сеню на место ставит теми же фразами, что и мой любимый родитель. А интересно, они были знакомы? И Руслан в курсе, чья я дочь? Хотя сейчас опасно этим кичиться. Пока неизвестно, кто твой друг, а кто враг. Как бы мое бахвальство и папино имя не сработали против меня. Мало ли, какими проблемами обернется мне в будущем. «Мне нужна пара недель». Сеня принимает покаянный вид, а я чуть ли не закатываю глаза. Раз 15 за последние 2 дня я слышала эту фразу. Каждому, кому Арсений должен денег, он обещает вернуть долг ровно через 2 недели. Неужели грохнуть меня собрался? Ведь он же знает, чем это ему обернется в будущем. Тогда вообще денег не увидит. Да и я подстраховалась, от скоропостижной смерти. Сеня, может, и жадный, но не дурак. Тюрьмы боится как огня, что мне в данном случае на руку. Вряд ли сможет проверить мою полуправду-полуложь. Главное, уверенно пугать и не пасовать перед его наездами. И что случится через эту пару недель? Руслан как будто мысли мои прочел, задавая этот интересующий меня вопрос. «Тебе бабки с неба упадут?» Откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу, всем своим видом показывая, что расслаблен. «На вид-то, может, и расслаблен, а вот глаза...» «Ты же знаешь, какие у меня в бизнесе проблемы!» — печально вздыхает Арсений. А Руслан лишь фыркает в ответ. «Понятия не имею». И даже мотает головой из стороны в сторону в подтверждении своих слов, чем вызывает у меня уже не просто любопытство. Недоумение — самое что ни на есть настоящее. В моем представлении Руслан очень богатый и влиятельный человек. Вряд ли дал бы в долг денег такому неудачнику, как Арсений. И тут вдруг понятия «не имею» звучит как инородное тело. А у меня создалось впечатление, что Руслан всегда все держит под контролем и о своих должниках должен знать все. А может, это мой шанс? Единственный и неповторимый. Раз не знает, то есть вероятность, что услышит меня. Именно мою версию происходящего, а не бурные фантазии Сени. После смерти Седова... Меня не интересует, что там у тебя происходит после смерти Седова. Снова отрезает Руслан, не давая Арсению закончить свое нытье. Бабки у меня ты, кстати, брал уже после смерти своего компаньона, так что... Запинается, делая многозначительную паузу и разводя руками в разные стороны. Я понял. Кивает Сеня, понимая, что в угол его загнали. «Сам виноват. Чего уж теперь кого-то обвинять в своих несчастьях? 2 недели, и я отдам долг». «Но мне нужны гарантии». Руслан снова усаживается ровно за столом, даже слегка подается корпусом вперед, чтобы поближе к толстопузу быть. «Что ты можешь мне предложить?» «Все, что потребуется». Арсений смотрит преданно в глаза своему собеседнику, а у меня вдруг резко все замирает внутри. Такое чувство, что сейчас разразится катастрофа. Мне будет не просто плохо. Моя жизнь превратится в ад. Ну же, Господи, помоги. Мысленно стану, даже на какое-то время дышать перестаю. Лишь бы Бог услышал мои молитвы. Лишь бы пронесло, лишь бы... «Пока возьму ее». Руслан кивнул в мою сторону, а я вздрогнула от неожиданности. «В долг», — добавил, сильнее меня добивая. Я и так стояла ни жива, ни мертва, внутри все замерло от неизвестности. Мужики решают финансовые вопросы, меня-то зачем приплетать? «Она не продается», — отрезал мой вроде как жених. «Так я и не покупаю». В ответ Руслан пожал плечами. «Пока долг не отдашь, девчонка побудет у меня для страховки». Даже ехидно улыбнулся, обезоруживая своего противника. Иначе включаю счетчик. Толстый Боров думал недолго. 5 секунд. Поднялся, толкнул меня в спину, заставляя сделать шаг вперед. «Наша первая встреча тебе еще аукнется, крошка!» — кричали глаза Руслана. «Как? Как такое в принципе могло произойти со мной?»